Глава 16. Лорд-хранитель. Ночь прошла тяжело. Три атаки летунов с разных направлений, один медведь-шатун, ломящийся в центральные ворота. Кровожадных птиц отбили. Бедного Мишку усыпил дежурный целитель и отправил на исследование коллегам. Если зверь просто очнулся раньше времени и никогда не нападал на людей, его отправят в лес. Если же предпочитал особое меню, больше мы его не увидим. Лорд-хранитель свирепствовал. Отдав приказ проверить артефакты защиты на стенах днем, он повторил его и ночной смене. Я бегала по своему северо-западному участку, не приседая почти до утра. И как же я была счастлива! Провести диагностику, подправить плетение, заменить накопитель. Привычные и отработанные действия. Быть при деле, стоять на страже покоя людей – лучше и не пожелаешь. И все же утро я встретила с радостью. Эйдена сменили раньше, и он пришел за мной на северо-западный участок стены. «Как ты смотришь на то, чтобы позавтракать у Хельги?» Муж благосклонно кивнул. «Положительно. Я и сам хотел предложить, чтобы мы не готовили, а сразу легли спать». На душе потеплело. Он собирался помочь мне с завтраком. Чудо, а не муж. Главное, чтобы теперь дожил до храма тьмы. Гадкая мысль пристала надолго. Я не могла избавиться от нее, пока не пришли в трактир. В снежную ведьму, несмотря на ранний час, явились не только мы. Сменившиеся стражи, гости города, старатели, все без исключения выглядели нервными и встревоженными. «Что случилось?» — спросила я у подошедшей Вилмы, старшей дочери помощника Хельги. «Госпожа Изольда, здесь такое было?» Взволнованная девушка хотела прижать руки к груди и чуть не выронила поднос с посудой и хлебом. «Ой, секунду!» Расставив тарелки, она посмотрела на нас горящими глазами и выдала как на духу. «Госпожа Хельга ударила постояльца!» Кажется, я раскрыла рот от изумления. Моя практичная подруга могла колючим словом прогнать хама, выставить из трактира дебошира. Но кого-то ударить? «Так что произошло?» «Причина должна быть веской». Постоялец спустился, заказал похлебку и пироги, но не стал есть. Вилма говорила громко, не таясь. «Вместо этого он напал с ножом на своего соседа, представляете?» «Поругались?» «Нет, я была в зале, все видела. Он просто набросился на мужчину, приговаривая при этом что-то про пустошь». «Белая пустошь зовет?» — предположил Эйден. Вилма удивилась. «Да? Откуда вы знаете, господин Фрост?» Мы переглянулись с мужем, но ничего не стали объяснять подавальщице, самим бы разобраться. О Добрике, твердившем эти слова, мы не говорили. «И как же Хельга его побила?» — напомнила я о причине разговора. «О! Госпожа его ударила заклинанием онемения, а потом, ткнув сапогом, связала на полу полотенцами. Страже осталось только забрать его». «Спасибо, Вилма, что вместо меня рассказываешь вкусные сплетни». Глянув поверх моей головы, девушка густо покраснела и скороговоркой сообщила, что сейчас принесет нам завтрак. Причина бегства выяснилась быстро. К нам подошла Хельга. «Похоже, я уже не могу похвастаться своими подвигами». С иронией поинтересовалась она. «Что за люди? Лишают единственного в жизни удовольствия. Ты можешь рассказать еще раз?» — предложила я, смеясь. «Когда я повторялась?» Хельга вскинула светлые брови. «В снежной ведьме самые свежие истории». «И сплетни», — добавила я. «Кстати, о сплетнях», — нахмурилась ведьма. «Говорят, что это не первый случай, когда мужики в бреду бросаются на окружающих, поминая пустошь». Добрик не бросался, только бредил, а вот Кастанос, можно сказать, кидался на меня. Завтракая, я поведала, что слышала и видела сама. К моменту, когда нам принесли чай, в трактире собралось людей больше обычного для утра. Это отметил и Эйден. В ответ на его замечание Хельга пожала плечами. «Буран. Люди интуитивно чувствуют его приближение и не решаются идти в лес или на рудники». «Вы совсем не боитесь?» Кромешник пытливо посмотрел в лицо моей подруги. «Снега и ветра? Под крышей дома нет. Подумаешь, сожжем дров больше обычного». «А нападение нечисти слышали?» Летуны пытались прорваться в город? Так это случается регулярно». «Не трижды за одну ночь», — возразил Эйден. «К стенам других градов подходили горбачи, стая летунов существенно потрепала стражу Снежного». «Вы хотите сказать, что вместе со снегом придет нечисть?» За легкомысленным тоном Хельги ощущалась тревога. «Я слышала разговоры стражей, но посчитала, что подавальщиц запугивает, чтобы произвести впечатление». Мой муж не ответил, и Хельга напряженно поинтересовалась. «Чем могу помочь я и мой трактир?» «Вам вчера приносили ки?» «Точно. Эйден все продумал. Если будет сражение, нам всем не помешает восполнить резерв с помощью ягод». «Чуть-чууть. Зато много тепличных ягод». Заметив мою гримасу отвращения, Хельга добавила. «Из них можно сделать отвар, приправив медом». Выращенная людьми чудо-ягода почему-то всегда получалась кислой, хоть и не теряла своих свойств. И решение подруги делать сладкий напиток порадовало, а скомина после ки из теплицы не проходила часами. «Хорошо. Займитесь приготовлением. Если лорд-хранитель не оплатит вам работу, это сделаю я». «Щедрое предложение». Я с удивлением посмотрела на Эйдена. «Неужели верит, что Свер может отказаться? Ведь идея с ягодами стоящая». Хельга снисходительно фыркнула. «Чтобы я брала деньги за спасение близких, лучше берегите мою девочку». Она посмотрела на меня с тревогой. «Все-таки она девушка, хоть и маг-защитник». «Хельга!» Подруга, ведущая себя как чересчур заботливая мама, не обратила внимания на мой возглас, а смотрела только на кромешника. И тот не разочаровал ее. Дал слово, что проследит, чтобы я не высовывалась. «Если нечисть подойдет к стенам вьюги, вам лучше остаться здесь», — заявила Хельга уверенно. «Буран начнется сегодня». «Когда?» Фрост подобрался. «Простите, время сказать не могу, но до ночи точно». Мы вняли предупреждению и отдыхать отправились в дом моих предков. Я волновалась, все-таки впервые веду мужчину к себе. Пускай он и законный супруг, почему-то было неловко. Лорд-хранитель поднялся на северную стену, где находились центральные ворота. С боевого хода отлично просматривались шапки бело-серых гор в массиве темно-зеленого леса. Погода ухудшилась, небо затянули пепельные тучи. На душе у Свера еще мрачнее. Беспокоили происходящие в городе странности и отсутствие вестей от племянника. Йохана он любил как сына, и несчастье с Мартой удручало. Ее отравительницу не поймали. Неоповещенная о случившемся вчера стража выпустила преступницу из города. Она уехала на Ньоре в одиночестве. Это не возбранялось, хоть и вызвало недоумение у воинов. Девушка без сопровождения могла и не добраться в соседнюю крепость. Лучше бы так и было. Но лорд прожил долгую жизнь и уже не верил в правосудие богов. Поэтому магическим вестникам отправил ориентировку на Рагну в Снежный с требованием задержать ее и вернуть обратно для суда. Ветер остервенело трепал полы длинной шубы. Глядя на сыплющийся с неба белый пух зимы, лорд мечтал о солнце. Когда оно светит, самая мрачная ситуация уже не кажется таковой. До весны далеко, но скоро морозы спадут, придет благодатная оттепель, а за ней законная отставка. Он возьмет младшую дочь и поедет в Квартен, готовится к ее поступлению в университет, покажет ей столицу и купит новый модный гардероб. Навестит старых приятелей, которым повезло осесть в хлебных местах. И кто знает, может, он даже с ними породнится. Другим боги расщедрились на сыновей. Игривое цоканье отвлекло Свера от расслабляющих дум. У ног сидела белочка, золотисто-серая спинка, рыжий пушистый хвост и задорные уши, черные глазки влажно блестели. Приподнявшись на задних лапках, передними зверек смешно взмахнул, будто просил чего-то. Лорд улыбнулся и достал из кармана семечки. Наклоняться не пришлось, смелая белка запрыгнула на ногу и по шубе добралась до руки с угощением. Несколько минут мужчина умильно наблюдал, как она обедала, торопливо заталкивая в рот подношение. «Хорошо, что страж, стоящий на часах в этой части стены, отошел, Можно кормить зверька без стеснения. Покончив с семечками и обнюхав шелуху на ладони лорда, белка требовательно пискнула. «Еще хочешь? А нет больше». Лорд усмехнулся. «Пойдешь ко мне жить? Ты понравишься моим дочкам». Серо-рыжий зверек издал сердитый визгливый звук, как будто отказываясь. Лорд нахмурился. «Не хочешь? Ну и ладно. Неблагодарное создание». Он махнул рукой, шелуха слетела, но белка крепко вцепилась черными коготками в мех. Лорд тряхнул сильнее. «Прилипчивая! Баба, видать!» Договорить не успел. Белка, немыслимым образом извернувшись, прыгнула. Острые зубы впились в нос Свера. От боли лорд не сразу вспомнил, что он боевик. Вертелся волчком, пытаясь оторвать бешеную тварь от своего лица. По щекам текла горячая кровь. Рука запылала магическим пламенем, белка, у которой загорелся хвост, дико заверещала и спрыгнула с изувеченного мужчины. «Дрянь!» Вытирая кровь, лорд не сразу заметил, что его обидчица не сбежала. С подпаленной шубкой она больше не выглядела мило. Издав истошный вопль, белка метнулась к лорду. Он ловко отбил ее, и она врезалась в стену хода. «Дрянь! Вот же дрянь! Уволю всех, кто подкармливал!» Звонкое цоканье позади. Лорд резко обернулся. Откуда-то появилась еще одна белка, и еще... Серо-рыжим текучим ковром десятки. Нет, сотни белок заполонили боевой ход. «Срань богов!» — выругался лорд потрясенно и бросился прочь. Мысль ударить заклинанием по зверькам лишь на миг пришла в голову. Есть ли смысл, если они разделились и теперь бежали и по стенам крытой части боевого хода? Поджечь крепость — не самое верное решение. И лорд побежал, забыв о больной спине. Неожиданный, необъяснимый страх гнал его вперед, не позволяя искать иного решения. Когда галерея боевого хода закончилась, лорд развернулся и пустил силовую волну по живому ковру. Белки разлетелись в стороны, как сухие листья, гонимые ветром. «Так вам, твари! Так!» — торжествовал Свер, злясь, что приходится сражаться с мелюзгой. Сзади послышался гневный писк. Оглянуться лорд не успел, белки подло ударили в спину. Вопя и размахивая руками, главный боевик вьюги добрался до лестницы и, споткнувшись, кубарем полетел вниз. Преследующие его зверьки остались наверху, чтобы вскоре сигануть с высоченной стены и сбежать в лес. Окровавленного искусанного лорда с множественными переломами секунды спустя осматривали целители гарнизона, но даже все вместе они не смогли бы поставить его на ноги до конца весны. Буран века приближался, крепость Град-Вьюга осталась без хранителя. Пламя внутри. Жар нарастал. Растекался по телу, проникал в кровь. Во рту пересохло, и я застонала, моля о снисхождении. Теплые губы прижались к изгибу шеи, зубы слегка прихватили нежную кожу, посылая новую волну жара вдоль позвоночника. «Иза, просыпайся!» Шепот вторгся в сон, но не прогнал смущающие ощущения. Эйден будил поцелуями, знающими прикосновениями рук, и я плавилась от его ласк, растекалась в объятиях моего любимого, внешне холодного, а на самом деле щедрого на страсти нежного супруга. «Сокровище! Моя!» Собственническое заявление Эйдена вызвало восторг. «Он тоже мой, вопреки всему, навеки, потому что я люблю». Признание рвалось с губ, но я сдержалась, страшась все испортить. «Нет, рано. Слишком рано говорить о чувствах». Развернувшись в кольце сильных рук, я со всем пылом ответила на чувственный поцелуй и растаяла в горячих ласках мужа. Много позже мы заканчивали обедать, когда браслеты на руках налились тяжестью и тихо загудели. «Общий сбор стражей?» Я растерялась, ведь еще ни разу не сталкивалась с подобным вызовом на крепостную стену. Кивнув, Эйден бросил взгляд в окно. Что-то случилось. Он прав. Буран точно еще не начался. Снег падал мягкий и легкий, как птичий пух. Даже не метель, а так, слабенький снегопад. Через четверть часа мы уже знали причину. Лорд-хранитель не может выполнять свои обязанности, нам предстояло временно выбрать другого. Бледный, с повязкой через все лицо Свер, возлежал на кровати, как король в окружении подданных и суетившихся дочерей. Медальон лорда-хранителя, который следовало поскорее передать, он держал в левой руке. Сломанная в трех местах правая, полностью спряталась под бинтами. Если главнокомандующий не назначался из столицы, за нового голосовали всем гарнизоном, таким же образом, как за стража года на переломе зимы. Но сейчас времени не хватало ни на подготовку, ни на подсчет голосов, и лорд Свер приказал провести выборы среди начальников военных частей. В просторной, обставленной в зеленых и белых тонах палате, собрались все. От первого заместителя до начальника острога и главного смотрителя Ньорни. Участвовали в выборах также свободные целители, маги-защитники и страж года. Народу набилось много, и чтобы раненый не начал задыхаться, Янар оставил открытой дверь в коридор. Интересно, что скажет Эйден, когда его выберут? Что большинство отдаст голоса ему, я не сомневалась. А кому еще, если не кромешнику? Тут и думать нечего, заявил начальник снабжения крепости. Исполнять обязанности лорда-хранителя должен его заместитель. Хрис расправил широкие плечи и, прокашлившись, зычно произнес: «Благодарю за доверие, я не подведу». «Тебя еще никто не выбрал», — возразил Ланард, представляющий разведчиков. «А ты видишь иного кандидата? Того, кто в курсе уязвимых мест в юге и знаком с тактикой защиты от массового наплыва нечисти?» Лучший мечник Града оскорбился. Его поддержал мастер Вран. «Хрис опытный и знает не только крепостные стены, но и вьюгу, как свои пять пальцев. Когда должность начали прочить другому, я растерялась. Я видела здесь лишь одного достойного — Эйдена. Остальные же разочаровали своей слепотой. Хотя о чем я? Они ведь не знали, что мой муж кромешник, и даже не представляли, какая сила крылась за обликом рядового боевика». Эйден возвышался над толпой безмятежной величественной горой и никак не планировал вмешиваться. «Но опять-таки, как бы это выглядело? Всем привет, я кромешник, поэтому должен стать новым хранителем?» Прозвучало бы странно. «Значит, если он не спешит раскрыть инкогнито, я тоже должна молчать». «А хотелось! Ой, как хотелось высказаться!» «К чему выборы?» Если традиционно лорда-хранителя должен заменить лучший страж года?» Насмешливый вопрос заставил всех обернуться. Синеглазый блондин стоял на пороге палаты и широко улыбался. «Йохан, ты уже вернулся?» Лорд Свер оживился и даже чуть приподнялся, упираясь здоровой рукой в матрас. «Разве мог я пропустить такое веселье, как Буран?» Усмехнулся младший Свер и приблизился к раненому родственнику. «Как Марта?» «Интересно, как долго Йохан уже здесь?» Приоткрытая дверь позволила ему подойти и слушать разговоры незаметно. «Все хорошо, дядя». Блондин скупо улыбнулся и повернулся к собравшимся стражам. «Итак, дамы и господа, почему медальон хранителя все еще не у нашего стража года? Метель усиливается, как бы буран не начался в ближайшие полчаса». «Издам тут одна я, а из Йохана плохой интриган». Но все-таки его предложение настораживало. Не мог он измениться настолько, чтобы поддержать кандидатуру Эйдена. Или люди становятся другими после страшных испытаний? «Согласен с Йоханом», — отозвался Ланард. «Такая традиция есть, и Фрост показал себя отличным воином». «У него нет опыта работы со стражами», — пренебрежительно заявил начальник острога. «Стратегия, тактика — пустые слова для боевика. То ли дело Хрис». Возмущение разрывало меня на части. Вот откуда у него подобные сведения? Он же из своего острога носа не высовывает. Как может знать, что умеет тот или иной страж? А стратегию и тактику осваивает даже боевой маг-недоучка, если хочет жить. Стражи шумели, разделившись на два лагеря. Тех, кто отстаивал право Хриса, и тех, кто считал, что нужно придерживаться традиций. Пока еще действующему лорду-хранителю гам надоел, и он властно крикнул. «Хватит! Йохан прав. Традиция передавать медальон лучшему стражу года есть. Что скажешь, Фрост?» Изумление, что старший Свер тоже поддержал чужака, а не друга, сменилась шоком, когда ответил кромешник. Ответил твердо, без малейших колебаний. «Благодарю за выказанную честь и доверие. Я отказываюсь». «Почему?» Я все же не сдержалась, обернулась к мужу. «Я плохо знаю крепость». «Но это же неправда». Тактика Свера перемещать стражей с одного объекта на другой позволяла в кратчайшие сроки новичкам узнать город и крепостную стену. И лишь сейчас в полной мере я поняла, что это мудро. Сияющий, как новенький Летер Хрис, принял медальон с непосредственной детской радостью на физиономии. Прокашлившись, торжественно перед ликом богов пообещал служить вьюге верой и правдой. Искорки света пробежали по цепи, подтверждая искренность его слов. К счастью, рядовым стражам повторно клясться не требовалось, иначе процесс передачи власти затянулся бы надолго. Потихоньку посетители стали покидать палату больного. Мы с Эйденом ушли в числе первых. Ужасно хотелось поговорить с ним наедине, но Ланард прицепился как репейник и не думал нас оставлять, сколько бы ни косилось на него с намеком. Так и шли втроем по широкому коридору лазарета. Заметили, что у Свера лицо забинтовано. Говорят, белки искусали. Разведчик выглядел, как всегда, серьезным, но тон голоса, блеск в глазах выдавали его истинное отношение к происходящему. А в лазарете уже 6 старателей охотников, которые в неприходящем бреду поминают пустошь как добрик. «Уже 6? Нам пора бояться?» Ситуация пугала, и когда мимо пробегал Янар, я остановила его и засыпала вопросами. «Нет, ни одного пробудить не удалось, как и толком пробиться к сознанию. Старший целитель смог увидеть только кусочек кошмара, который снится всем без исключения старателям». «И что они видят?» «Белую пустошь». Ланард скептически хмыкнул. «То есть зимнее поле или долину?» «Нет, нечто бездыханное и бесконечно белое. Снег и лед, больше ничего». Хотелось бы отмахнуться от рассказа Инара, но нельзя. Не просто так люди впадают в бред и спячку. «Я тут кое-что почитал». Целитель замялся, не решаясь продолжать. «Янар, что? Вдруг это важно?» Я его даже за рукав в зеленой мантии схватила и тотчас отпустила, когда заметила, как напрягся Эйден. Собственник он или ревнивец, подумаю потом, когда появится время. «Сказку я племяннице читал, о ледяниках». Вздохнул Янар тяжело, видимо, ожидая, что будем смеяться. Но дыхание Бурана в спину не настраивало на веселый лад, и никто даже не улыбнулся. «Так вот, родной мир ледяников — безжизненная белая пустошь. Там точь-в-точь такая, как помнят наши пациенты. А сказки, должен я вам сказать, не на пустом месте возникают». «Еще один прорыв ледяников?» — эти страшные слова произнес разведчик. Задумчивый Эйден качнул головой. «Не обязательно. Возможно, все дело в аномальных зонах и тварях, в них обитающих». «Тварях, которые умеют забираться в голову?» Развила я идею. «Именно». Кромешник мгновение пристально смотрел на меня, а затем поинтересовался. «Скольким стражам ты можешь поставить ментальную защиту до начала смены?» Взглянув на часы, я на всякий случай чуть уменьшила цифру. 30 точно охвачу». «Хорошо. Ланард, пригласи в первую очередь тех, кто будет стоять на воротах, затем на тех участках стен, на которые традиционно нечисть нападает чаще». «Есть, мой лорд!» Разведчик ответил шутливо, но поразительно быстро собрал нужных стражей в одном месте, где мне никто не мешал. Спустя 1 час и 42 ментальных щита началась непроглядная метель. Белая туча закрыла все небо. Снег валил крупный, не отдельными снежинками, а словно клочками пуха с живота Ньора. Сильный ветер, который дул со стороны гор, поднимал снег с земли, сдирал с крыш домов старый ледяной покров. Колючие кристаллики порой до крови царапали лицо. Снег сверху, снег снизу. Резко стемнело. В городе и на крепостной стене зажглись все фонари. Желтые пятна света накрыла белая мгла. Буран века пришел, как и было предсказано.